Бог, печется Бог. Каждый день и каждый час. Каждый день и каждый час. Отца он бережет. Он бережет. Каждый день и каждый час. Каждый день и каждый час. Песнь поют мои уста.